лишь для того, чтобы взглянуть, как ты беспечно спишь, и свет любви играй. С тобой в себя изнутри сверкай, с восторгом проникая с высоты. Твои драконы берегут людей, уродника ты держишь юникорна. Не украшение, а свет между бровей меняет свет, раскрошится на зерна. Как только сны вольются в нежность вен, как только древний шелк лучами солнца стянет, в мгновение души заливает густым бальзамом северных морей. Беспечно спишь и свет любви играя, с тобой всегда изнутри сверкай, с восторгом проникая с высоты. Для того, чтобы взглянуть, как ты беспечно спишь и свет любви играет, с тобой в себя изнутри сверкает, с восторгом проникая с высоты. Она, оно, они, с Ты вспомнишь небеса в заливе рая, керамикой луны светлеет ночь над нами. День расплавлен до сухой листы, лишь для того и сва вселенной сва любви, сва Вишну Махавишну Хари сама Ананда Мари. Беспечно спишь и свет любви.